Какие мы были дураки, не догадаться, что единственный, кто мог проделать этот трюк, был сам старик. Нам в голову не приходило, что он по своей воле мог такое выкинуть, — сказал Тавернер. Я вспомнил высокомерную улыбку Жозефины, когда она заявила: «Полицейские такие глупые». Но Жозефины не было, когда подписывали завещание, и даже если она подслушивала под дверью, что я охотно допускал, вряд ли она могла догадаться, что делает дед. Но с чего тогда этот высокомерный тон? Что она знала? Что позволило ей назвать полицию глупой? Или это снова желание порисоваться? Меня поразила наступившая вдруг тишина. Я взглянул на отца, оба они, и он, и Тавернер, пристально следили за мной. Не знаю, что в их манере раздражило меня и заставило выкрикнуть с вызовом: «София ничего об этом не знала, абсолютно ничего». «Нет», — сказал отец. Я так и не понял, было ли это согласие или вопрос. «Она будет потрясена». «Да?» «Потрясена, не сомневаюсь». Мы снова замолчали. И вдруг с какой-то неожиданной резкостью на столе у отца зазвонил телефон. Он снял трубку: «Слушаю». И затем, выслушав сообщение телефонистки, сказал: «Соедините меня с ней». Он взглянул на меня. «Твоя девушка, — сказал он, — хочет поговорить с нами, притом срочно». Я взял у него трубку. «София? Чарльз, это ты? Теперь Жозефина». Голос чуть дрогнул. «Что с Жозефиной?» «Ее ударили по голове, сотрясение. Она в плохом состоянии. Говорят, может даже не поправиться». Я повернулся к моим собеседникам. Жозефину стукнули по голове. Отец взял у меня трубку. «Я же говорил, не спускай глаз с этого ребенка», — сказал он гневно. Глава 18. Буквально через несколько минут мы с Тавернером в скоростной полицейской машине мчались в направлении Суинледин. Я вспомнил, как Жозефина появилась из-за баков, ее небрежно брошенную фразу о том, что настало время для второго убийства. Бедный ребенок. Ей в голову не приходило, что она сама может стать жертвой второго убийства. Я полностью признал справедливость отцовских обвинений. Безусловно, я должен был следить за Жозефиной, хотя ни у Тавернера, ни у меня не было пока никакого реального ключа к разгадке тайны, кто же отравил старого Леонидиса, но вполне возможно, что он был у Жозефины. Все то, что я воспринимал как глупые детские игры и желание порисоваться, на самом деле могло иметь какой-то смысл. Жозефина с ее склонностью все вынюхивать и выслеживать могла случайно стать обладательницей каких-то важных сведений, об истинной ценности которых она сама не догадывалась. Я вспомнил, как хрустнула в саду ветка. Это было как бы предупреждение об опасности. И я тотчас же отреагировал на него, но потом мои подозрения показались мне надуманными и мелодраматичными, а между тем мне следовало бы помнить, что речь идет об убийстве, и тот, кто его совершил, смертельно рисковал, и для того, чтобы обезопасить себя, без колебаний пошел бы на преступление второй раз. И вполне возможно, что Магда, поддавшись какому-то смутному материнскому инстинкту, почувствовала, что Жозефине грозит опасность, и именно поэтому с такой лихорадочной спешкой хотела отправить девочку в Швейцарию. София вышла встретить нас. «Жозефину, — сказала она, — карета скорой помощи увезла в городскую больницу. Доктор Грей обещал позвонить, как только станут известны результаты рентгена». «Как это произошло?» — спросил Тавернер. София провела нас вокруг дома, и, войдя через калитку, мы очутились на задворках. В углу небольшого дворика я заметил открытую настежь дверь. «Там нечто вроде прачечной», — пояснила София. «Внизу двери дыра, специально вырезанная для кошек. Жозефина любит встать на край ногами и кататься на двери». Я вспомнил, как сам в детстве раскачивался на дверях. Прачечная внутри была тесная и довольно темная. Там валялись деревянные ящики, старый шланг, несколько каких-то допотопных садовых инструментов, ломаная мебель. Внизу около двери лежала подпорка в виде мраморного льва. «Это подпорка от входной двери», — объяснила София. «Она упала сверху. Кто-то ее, очевидно, пытался положить на дверь». Тавернер дотронулся рукой до верха. Дверь была низкая, его голова не доставала примерно на фут. «Ловушка», — сказал он. Он качнул дверь, чтобы посмотреть, как она ходит, потом нагнулся и стал разглядывать кусок мрамора, стараясь не касаться его. «Кто-нибудь брал его в руки?» «Нет», — сказала София, — «я никому не дала его трогать». «Правильно сделали. Кто ее нашел?» «Я». «А она не пришла обедать к часу? Няня долго звала ее. Приблизительно за четверть часа до обеда она проскочила через кухню во двор. Няня сказала, скачет с мячиком или опять качается на двери. Я сказал, что сама приведу ее. Воспользовавшись паузой, Тавернер спросил: «Вы говорили, что она часто там играла. Кто об этом знал?» «По-моему, все в доме знали». «А кто, кроме нее, заходит в эту прачечную? Садовник?» «Вряд ли кто-то сюда заходит». «Дворик из дома не просматривается», — заключил Тавернер. «Кто угодно мог проскользнуть сюда из дома или же обойти здание с фасадной стороны и устроить эту ловушку. Но она ненадежная». Не отрывая внимательного взгляда от двери, он еще раз осторожно покачал ее. «Никакой гарантии. Или попадет, или пролетит мимо. Скорее всего, мимо, но девочке не повезло. На сей раз эта штука попала». София поежилась. Он поглядел на пол, на нем были какие-то царапины. «Похоже, что кто-то предварительно тут экспериментировал, чтобы проверить, куда эта штука упадет. Звук до дома не долетал, конечно». «Нет, мы ничего не слышали. Нам, естественно, в голову не пришло беспокоиться о ней. Пока я не пришла, не обнаружила ее здесь. Она лежала, распростертая, вниз лицом». Голос Софии слегка дрогнул. «Волосы в крови». «Это ее шарф?» Тавернер указал на лежащий на полу шерстяной клетчатый шарф. «Да». Обернув руку шарфом, Тавернер осторожно поднял с пола кусок мрамора. «На нем могут быть отпечатки», — сказал он без особой надежды. «Но, вероятнее всего, тот, кто это сделал, соблюдал осторожность». «Что вы разглядываете?» — обратился он ко мне. «Я смотрел на стул со сломанной спинкой. Он стоял среди старого хлама, и на его сиденье были комочки свежей земли». «Любопытно», — пробормотал Тавернер. «Кто-то вставал на стул грязными подошвами. Интересно, для чего?» Он в раздумье покачал головой. «Сколько было времени, когда вы ее нашли, мисс Леонидис?» «Должно быть, минут 5 второго». «И ваша няня видела, как она шла из кухни во двор 20 минутами раньше. Известно, кто последний до этого заходил в прачечную?» «Понятия не имею. Может быть, сама Жозефина? Я знаю, что она качалась на двери утром после завтрака». Тавернер кивнул. «Это означает, что в этот промежуток, после того, как она ушла отсюда, и до без четверти час кто-то смастерил ловушку. Вы сказали, что этот кусок мрамора — подпорка от наружной двери. Не помните, когда она оттуда исчезла?» София покачала головой. «Дверь сегодня не открывали весь день. Слишком холодно». «Не помните ли вы, кто где был сегодня утром?» «Я выходила пройтись. У Юстаса и Жозефины до 11:30 были уроки с перерывом в 10:30. Отец, мне кажется, все утро провел в библиотеке. А ваша мать?» «Она выходила из спальни, когда я пришла с прогулки. Это было примерно в 12:45. Раньше она не встает». Мы вернулись обратно в дом. Я последовал за Софией в библиотеку. Филипп, бледный, осунувшийся, сидел, как обычно, в кресле, а Магда, приткнувшись к его коленям, тихо плакала. София спросила, не звонили из больницы? Филипп отрицательно покачал головой. Магда зарыдала. «Почему они не разрешили мне поехать с ней? Моя крошка, моя смешная маленькая уродинка. А я еще называла ее найденышем, она так сердилась. Как я могла быть такой жестокой? И теперь она умрет. Я знаю, она умрет». «Успокойся, дорогая», — сказал Филипп. «Прошу тебя, успокойся». Я почувствовал, что я лишний в этой сцене семейных треволнений. Я незаметно вышел и отправился искать няню. Она сидела на кухне и горько плакала. «Это Бог меня наказал, мистер Чарльз, за все плохое, что я о ней думала. Бог меня наказал, не иначе». Я даже не пытался истолковать, что она имела в виду. «Порча какая-то в этом доме, вот что я вам скажу. Не хотела я этого видеть, все не верила. Коли увидишь, тотчас и поверишь. Кто-то убил хозяина, и те же самые люди пытались убить Жозефину. Ради чего им было ее убивать?» Няня отодвинула от глаз край носового платка и выразительно поглядела на меня. «Сами знаете, мистер Чарльз, какой это был ребенок. Любила все вызнавать. Всегда такая была с измальства. Спрячется под обеденный стол и слушает, что горничные говорят, а потом берет над ними власть. Как бы свое значение хочет показать. Знаете, что я вам скажу? Обойденная она хозяйкой. Она ведь не такой красивый ребенок, как те двое. Всегда была лицом негожая. Хозяйка даже звала ее найденыш. Я хозяйку за это осуждаю. По моему понятию, это ребенку большая обида. Правда, она, скажу вам, нашла, как по-своему, по-детски себя поставить, стала вызнавать всякие вещи про людей и им давать намек, что она про них все знает. Да разве такое можно делать, когда тут отравитель ходит? Опасно это!» Да, это было действительно опасно. По ассоциации я вспомнил совсем про другое и спросил: